сады у вас цветут сейчас вовсю, Василий Иванович. А вот эти вот розовые деревца, это что? Это персики. Персики, персики, да? Да. А белые это? Вишня, абрикоса. Записи для этой звуковой страницы были сделаны в краснодарском совхозе «Азовский» в течение одного весеннего дня, который я провел вместе с директором совхоза, героем Советского Союза, героем социалистического труда Василием Ивановичем Головченко. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы усталый. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучшей ты стала. Так вот эти хлопцы, вот сколько мы проехали агрегатов, они так покроены на такую песню и на такую славу. Они вот такие хлопцы. Я, если откровенно сказать, я сюда долго не хотел ехать. Ну, во-первых, родился в той станице, в Старотитровской, да? Полно знакомых было. Работал в МТС, работал в колхозе. В общем, попал в худшие условия оттуда я. Жена бедная год не ехала сюда. Говорит, тебя выгонят, и вся твоя карьера закончится. Но меня пытались перевезти отсюда, туда, в Голубицкий совхоз, под Темрюк. Ну, а потом я подумал, думаю, это ж... Только уйди. Все скажут, что вот герой, мол, создают условия. Думаю, принципиально не пойду. Не пойду и все. Ну, так остался, значит, и остался. На левую сторону у нас строится типовая мастерская. Здесь будет ремонтироваться весь парк совхоза. Дом культуры есть, детский сад есть хороший. Ну, и дома, вон, видите, весь наш жилой массив. Черемушки, что ли, так сказать. А ведь была ж здесь непролазная грязь, мука была. Так время быстро идет. Была коллективизация, строились хозяйства. Немножко на ноги стали, тут война началась. Помню, фашистские танки идут. И идут на скорости. Командир полка командует, значит, выдержи, подпускать, не стрелять. Ну, подошли ближе. И давай, открыли огонь. Танки, смотрим, один горит, другой подбитый. Смотрим, начали отходить они, значит, назад. Через некоторое время вторая атака. Выстрелы. И так, моментально, второй, третий снаряд, четвертый снаряд наш выпустили. Загорелся этот танк, откуда ни возьмись. Такой треск, и в боевом отделении разорвался снаряд. Ну, примерно так, метра полтора от меня прошил вот эту впереди эту бронь. Прошил двигатель, заряжающего убило, наводчика убило. А я так, значит, как сидел, так и заснул тут. Прихожу в себя, гудит, горит, куда, что делать. И появилась ихняя пехота. Кинулся через боевое отделение, а тот люк закрытый впереди. Ну, глянул, значит, тут, ну, уже побитый, разворочено все. И скоро сорвут собаки. Вылажу, смотрю, лежит Василий Ескин. Ну, я его за руку хватаю и тяну. Горят машины наши, горят машины ихни. Такой дым валит, такой густой. Ну куда? Окоп такой был. Я туда раз лег с ним. Вот указ президиума Верховного Совета. Когда я прочитал несколько раз, я думаю, чертина, может быть, кто-нибудь другой Головченко есть такой. Ну, привезли у штаб фронта 2-го украинского. Малиновский звезды эти вручил. Потом принял я машину, нашу самоходку. На этом кончилась война. Пришел домой, посмотрел, конечно, все было разрушено, разбито. На огороде больше 50 воронок. Изба разбитая была совсем. Приезжает ко мне директор МТС Соловьев Иван Федорович, сам офицер был. Предложил мне работать бригадиром тракторной бригады в поселке Стрелка, которая находилась в станице Старотитровской. Ну, я пошел. Было тяжело, не было запасных частей. Поля были все, значит, и заминированы, снаряды валялись там. Были случаи, взрывались. Погибло трактористов много. Каченко Иван Архипович погиб, распахивал поле. Здесь вот в нашем совхозе Горишняк тоже погиб. И мы хотим соорудить такой обелиск, в котором было бы написано «Воину пахарю». Вы знаете, я вам скажу, что у нас было такое, он, значит, оканчивает 10 классов и куда-то мечтает уехать. Вырос в этом селе и оставляешь его, и уезжаешь куда, уезжаешь сам не знаешь куда. Родился на этой земле, тут мой отец, тут мой дед, тут мои братья, а я куда-то уеду. Я считаю, с самого мальства, с самого юношеских лет люди, выросшие на этой земле, должны жить и украшать землю. А ожидать, что кто-то приедет, сделает, это неправильная, понимаете, такая трактовка. Ну и потом гордость какая-то за свой край вырабатывается. Чтобы не стыдно было посмотреть, как хозяйнуют, собственно говоря, наследники. Пожалуйста, на правую сторону у нас плодоносящий виноград. На левую сторону вновь посаженные плантации, 217 гектаров. Вообще в ваших виноградниках, я смотрю, заблудиться можно. Можно. Вы знаете, у нас уже так складывается традиция, что когда уборка винограда, у нас нет выходных дней. И люди наши от малого до старого все на уборку выходят винограда. Все делается под земли. И человек вырастает на земле обязательно. Хотя человек может вырастать по закону физиологии вообще-то. Ну, а воспитывает его только земля, только труд и земля воспитывает. Какая сила земли, какая сила лозы, какая сила рук тех, которые стараются влить жизнь, понимаете, в это все. И спасибо этим рукам.